когда-то, 5000 лет тому назад, сам Всевышний Господь спускался на нашу землю. Повествования о его жизни и удивительных деяниях сохранились в памяти человечества до наших дней. Надо же, дождь еще не кончился. Боюсь, он стал еще сильнее. Не поверишь, мне всю ночь снилось, как Васудеву и Деваки бросают в темницу. Кстати, вот и бабуля. Ну что, как спали? Ой, хорошо. Бабушка Паурнамаси, расскажите нам поскорее, а что же там дальше? А дальше было вот что. Безжалостные слуги Камсы под предводительством Агасуры, Бакасуры, Путаны и других демонов напали на родичей Васудевы. Они жгли и разоряли их жилища, предавали смерти стариков, женщин и детей. А те, кто остался в живых, бежали, куда глаза глядят. Злобный Камса убивал всех рождающихся сыновей Деваки одного за другим. Не радостью, а страданиями обернулось для Деваки материнство. Васудева, дорогой мой, я ношу под сердцем наше седьмое дитя, но не радость, а страх одолевают меня. Неужели и этого младенца убьет мой бесчеловечный брат? Не горюй, Деваки. Я чувствую, Господь защитит этого ребенка. Господь, ты — красота на земле, капля дождя на листе, бурлящий горный поток и гималайский цветок. Громом, свежим дождем радугой проявись и заходящим солнцем глади воды коснись. Имя твое пою, помню тебя и люблю. Мрачную темницу, где томились супруги, под покровом ночи явилась сама йога Майя, энергия Бога, которая вынула плод спящей Деваки и в ту же ночь вложила этот плод в лоно Рахини, одной из жен Васудевы, которой удалось скрыться в Гокуле. Там правил благочестивый царь пастухов Нанда Махараджа. Ни о чем не беспокойтесь. Ваш седьмой сын родится вскоре у прекрасной Рахини под именем Баларамы. Ты слышишь, Деваки? Слышу. И вот наступило время, которого с таким страхом ожидал Камса, свирепый повелитель Матхуры. Деваки готовилась подарить своему супругу еще одного сына. Васудева! Никогда еще я не была такой счастливой! И ничто в этом мире, ни эта мрачная темница, ни страх перед Камсой, не в силах заглушить это чувство. Ты прекрасна сейчас, как никогда прежде, моя верная супруга. Ты вся сияешь. Кто же он? Тот, кто должен появиться на свет. Наконец наступила долгожданная ночь рождения Кришны. В ту ночь ярко сверкали звезды на небесах. И земля с ее горами и лесами, реками и озерами, пашнями и садами была тиха и прекрасна. Все планеты приняли благоприятное расположение. В Поднебесье звенели песни гандхарвов, райских певцов и музыкантов. Когда Деваки и Васудева взглянули на новорожденного, то, онемев от изумления, пали перед ним на колени. О, Господь! Ты необычный младенец. Я сразу узнал тебя в твоей четырехрукой форме. Я понимаю, ты верховная личность, высшая душа, абсолютная истина. Ты не принадлежишь этому миру. Ты — вместилище всех тайн и причина всех причин. Ты снизошел для того, чтобы освободить всех нас от страха перед Камсой. Умоляю тебя, прими свой двурукий обычный облик, ибо мы боимся, что стражники ворвутся сюда и увидят тебя. Умоляю тебя, мой Господь, прими облик моего новорожденного сына. Мои дорогие, отец и мать, я, Верховный Господь, вы вскоре вернетесь в духовный мир. Не сомневайтесь в этом. Я знаю, злодеяния Камсы не дают вам покоя. Поэтому сделайте вот что. Когда я приму облик младенца, отнесите меня в Гокулу и поменяйте с девочкой, которая только что родилась у Яшоды. О всемогущий, по твоей беспричинной милости я смогу сделать это. Васудева, смотри, все во дворце заснули. И двери залов распахнулись, упали цепи, и все засовы отворились. Возьми же Кришну и ступай в Гокулу. Ночь так темна. Сверкают молнии. И дождь, как из ведра. Будь осторожен, Васудева. Как я пойду под проливным дождем? Как я найду дом Нанды Махараджи, когда кругом лишь тьма и неизвестность? Это была необычная, волшебная ночь. И Васудева сам того не замечал, как его речь преображалась в сладкозвучные стихи. О, Вишну всемогущий! Озарилась ночная бездна светом небывалым, и от дождя, похоже, нас спасет никто иной, как сам Ананта Шеша. Но как зловеще пенится Ямуна, как воды сумасшедшие бурлят. О, чудо! Успокоилась река. А вот и дом красавицы Ишоды. Теперь я обменяю двух младенцев по воле повелителя небес и вместо сына дочку получу. И Васудева, обменяв сына на дочь Ишоды, благополучно вернулся в место своего заточения. А тем временем Яшода проснулась. Я так устала, что заснула крепко, не посмотрев на милое дитя. О, это мальчик! О, похоже, ты родился за тем, чтобы счастливить всех кругом. Ведь так и случилось, правда, бабушка Паурнамаси? Да, так и случилось. Скоро Кришна явит свои непостижимые игры и осчастливит все искренние души своими улыбками, речами и чудесными деяниями. И что же случилось в темнице? Никто и ничего не заметил. И Васудева вернулся так же незаметно, как и вышел. А на утро... Что это? Кажется, ребенок плачет. Так это восьмой сын Деваки. К царю! Скорее! О, великий повелитель! Вставай, быстрее! Деваки родила сына этой ночью. Что? Вот она! Вот она! Моя жестокая смерть! Где он? Где этот ненавистный Вишну? Я убью его! В великом страхе бросился Камса в темницу. О, государь! О, мой дорогой брат, ты ошибся! Я родила девочку! Взгляни, как она прекрасна! Она не причинит тебе никакого вреда! Оставь мне это дитя! Умоляю тебя! Дай мне ребенка! Не дам! Дай немедленно! Нет! Кто бы он ни был, он должен погибнуть! Ни за что! Отдай! Свирепый царь демонов силой вырвал дитя из рук Деваки и уже собрался бросить ее на каменный пол, как вдруг девочка выскользнула из его рук и сквозь своды темницы, которые внезапно раскрылись, поднялась высоко в небо. Смотри, смотри, это богиня Дурга. Неужто это сама Йога Майя, внутренняя энергия Господа? И у нее много рук. Она одета в золотые одежды. Ну что, злодей, не удалось тебе со мной покончить? Тот, кто принесет тебе предсказанную гибель, уже родился. Остерегись, Камса! И грозный царь тут же выпустил свою сестру и ее мужа на волю. А на следующее утро коварные льстивые придворные вошли в его опочивальню. О, великий и непобедимый царь, слава тебе! Как тебе спалось? Мы слышали, что случилось вчера. Мы все так любим тебя и так преданы тебе, что очень опасаемся за твою жизнь. Да, да, опасаемся, Камса. Камса, позволь нам предать смерти всех младенцев, которым от рождения 10 дней или чуть больше. Тогда ты сможешь спать спокойно. Да, да, а заодно уничтожим всех браманов в нашем царстве и разрушим их алтари и храмы. Верно, верно. Ведь ты сам знаешь, что там, где браманы со своими жертвоприношениями, там и Вишну. Страх Камсы был так велик, что он крепко задумался. Поразмыслив, он приказал послать войска во все города и села, и всех священников и новорожденных младенцев подвергнуть лютой казни. Бабушка Паурнамаси, вы так рассказываете, что у меня аж мороз по коже пошел. Да, жутковато. А что было потом? Ну, а что было потом, я расскажу вам в следующий раз. Ты заметила? Что? Когда наша бабуля говорила о богине Дурге, она как будто бы говорила о себе. Ничего не понимаю. Кто же она? Кто-кто? Пурнамаси. Кто?